этого бога с абсолютным авторитетом демонстрируется Манко Капаком в различных версиях мифа об основании Куско. Как говорилось выше, мифологическим местом основания Куско было Куско-Кара-Уруми, или оголенный поповой камень. Различные источники определяют, что оно находилось в болотистой местности с пресноводным источником. Миф повествует, что Манко Капак со своими братьями и сестрами отправился на поиски подходящего места для основания большого города. Манко Капак нес с собой золотой скипетр, называемый Пачакути Ямки Тупайяури, тот самый деревянный посох, который был дан отцу Манко Виракочий перед рождением ребенка и который теперь чудесным образом изменился. По дороге Манко пробовал землю посохом в поисках пахотных земель. В Куско-Кара-Уруми он швырнул Тупайяури на болотистую землю, и он исчез, указывая на завершение поисков. Этим деянием Манко Капак выполнил божественную задачу определения водных глубин, неотъемлемую задачу всякого бога, который претендует на законное право управлять новым веком. Он делал это, опробуя соединение между этим миром и миром внизу у источника, полностью открытого до пресноводного океана пучины преисподней под небесной землей. При этом он повторял основания мира и у Титикаки, и в Тиауанаку, Тайпикали, скалу в центре, богом Тикси Виракочи. Но в отличие от Виракочи, чей характерный способ измерения предполагал использование свинцовой скалы, Манко Капак установил ось вселенной нового века, воткнув Тупайяури в землю. Сатурн устанавливает по отвесу, а Юпитер мечет. Что это толкование мифа не просто странный оборот, помещенный в совершенно безобидный рассказ, доказывается буквальным значением имени Манко Капака. Опять-таки, именно в языке аймара, а не кечуа, следует искать космологический смысл слов. В кечуа возможными родственными словами для манко являются горшок, болван или дровосек. В аймара Бертонио выявляет, как отмечалось в главе 3, что слово «манкка» означает «ниже» и использовалось в формальной терминологии аймара, описывающей три мира для обозначения преисподней – «манкка-пача», а в другом месте он записывает по буквам термин «манкуэ-пача», где «манкуэ» означает «глубину» или «водную глубину». Следовательно, имя Манко Капака означает «он, который измеряет пядями водяные глубины», и должно говорить о том, что его имя в точности описывает то, что ему требовалось сделать для установления нового мира в пупе земли Куско. Бросая ось вселенной на самое дно пропасти, Манко Капак утверждал свою претензию на роль законного наследника Виракочи, управляющего мельницей. Пачакути Ямки прослеживает для нас все этапы, через которые посох Виракочи стал достоянием инков. Они говорят, что этот человек, Виракочи, пришел очень усталый в главное селение, называемое Апотампу. Это было в то время, когда они праздновали свадьбу. Его доктрины вождь слушал дружелюбно, но его вассалы неохотно. С того дня странник был гостем Апотампу, которому, как они говорят, он отдал палку от своего собственного посоха, и через это Апотампу люди прислушивались со вниманием к словам пришельца, получая палку из его рук. Так они получали то, что он проповедовал, в палке, отмечая и делая зарубки на ней каждую главу его предписаний. Затем Тонапа Виракоча последовал за течением реки Чикамарка, пока не пришел к морю. Они говорят, что посох, который Тонапа передал в руки Апотампу, превратился в прекрасное золото при рождении его сына, который был назван Манко-К. Капаком Инкой.